Некоторое время отец задумчиво прохаживался по комнате, потом зачем-то отвинтил вторую глубинную крышечку с фляги, понюхал, пробормотал: «Ну да, чистейший спирт. Они обрабатывают им эти самые прицелы». Леон уставил прицел в окно, вжался глазами в мягкий, присасывающийся ко лбу резиновый овал, увидел Нелидова, как бы насквозь до горизонта, низко тянущего над стеклом дальнего озера зеленошеего селезня с красными треугольниками, прижатых к животу лап, мерзавцев в ватниках, что-то свинчивающих составленного посреди поля трактора, собачью с высунутыми языками разномастную и разношерстную свадьбу, бегущую по обочине грунтовой дороги. Поднял прицел вверх и как будто взлетел в холодный чистый воздух с матово-белыми ледяными светильниками звезд, круглой медово-желтой парашютной луной. Нажал заветную кнопку. Раздался щелчок. Все в прицеле сделалось оранжево-красным, расплывчатым, перетекающим одно в другое, обнаруживающим всеобщую взаимосвязь, единую кровеносную систему, не столь заметную в обыденном освещении. Эту скрытую кровеносную систему и призван был разрушить танк гусеницами и снарядами, превратить мир в инфракрасный кошмар, чтобы во все стороны летели ошметья. На какое-то время прицел выключил Леона из жизни. Поэтому только утром в машине, когда круглосуточно безлюдная Нелидова осталась позади, он обратил внимание на странную отцовскую молчаливость. Это было невероятно, но после ухода Валерьяна отец не произнес ни слова, если не считать малосодержательной фразы насчет нержавеющей фляги: «Ну да, чистейший спирт, они обрабатывают им эти самые прицелы». Молчание отца не тяготило Леона, но ему было любопытно, какие такие бездны распахнулись перед отцом, что он потерял дар речи. А может, не было бездн, просто отец устал? Молчанию отца пришел конец на 416-м километре от Москвы, когда отремонтированная Гришей машина опять заглохла. Произошло это на очень красивом участке шоссе. С одной стороны был лес, с другой — поле. Серое шоссе впереди как бы вертикально взлетало в синий межоблачный провал. Пустынно было на земле, как если бы Бог еще не изгнал Адама и Еву из рая, и было чрезвычайно обидно, что заглохнувшей машине в светлый предел не подняться. Бесполезно! Отец рухнул лицом в руль, предварительно, как экскаватором, вычерпав все известные ему ругательства из темных недр великого и могучего русского языка. Вычерпывая, отец заполнил очередную пустую клетку в периодической таблице ругательств, обозвав автосервисного Гришу губастым черным охуярком, новаторски совместив классическое вечное «ха» с житейски ничтожным «окурок». «Что бесполезно?» — уточнил Леон, хотя примерно догадывался. «С нашим народом бесполезно все!» — воскликнул отец. «Он одинаково обманет, предаст того, кто желает ему добра, и того, кто несет ему зло. Всю жизнь он обманывает и предает князей, царей, церковь, генералов, Российскую империю, временное правительство, РСФСР, СССР, колхозы, парткомы, профсоюзы, ЦК, советы, потому что не знает разницы между добром и злом. А кто не знает разницы между добром и злом, сам же и ответил сомнительной какой-то цитаткой: «Не узревший Бога скот».